Глава 18. «Боже мой, боже мой!» — думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому, по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге. Неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно удовлетворенного чувства, которое испытывал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли. И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад к этой счастливой минуте. Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всей прелестью неизвестного юное воображение его предоставляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое высшее чувство говорило не то и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило не то и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и Бог знает, каким путем ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением. Мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина, и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорило «не то». Он приподнялся и стал проверять эту мысль. «Оно так!» — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую ему, казалось, совершенно новую истину. «Какая глупость! Все то, что я знал, чему верил и что любил!» — говорил он сам себе. «Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье!» — твердил он, улыбаясь и размахивая руками, со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ее подтверждение и в жизни, и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтобы быть счастливым», — думал он, и вся будущность его уже не отвлеченна, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним. Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которое он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности. Она готова. У него есть прямая обязанность. У него есть крестьяне. И какой отрадный и благодарный труд представляется ему действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которыми, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро. Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как я мог прежде не видеть этого? И кроме этого, в то же время думал он, кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастье семейной жизни?